Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре пятница, 1 декабря. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Репортаж с пленарного заседания парламента. В республике формируется Высший судебный совет. Россия скоро сменит своего посла в Армении. Девушка с синдромом Дауна выиграла конкурс красоты. Итак, подробности новостного блока. Президент НКР Баку Саакян подписал указ о назначении Артура Нерсисяна и Инварта Алексанян членами Совета общественной телерадиокомпании по результатам организованного спецкомиссии конкурса. Вчера президент Баку Саакян направил поздравительное послание по случаю Дня служащего полиции. В нем, в частности, говорится: уважаемые сотрудники и ветераны полиции, от имени властей НКР и от себя лично сердечно поздравляю с профессиональным праздником. Мы высоко ценим вашу важную и ответственную службу, от которой во многом зависит обеспечение высокого уровня общественной безопасности в стране. Государство и впредь продолжит уделять внимание оснащению структуры современными материальными техническими средствами, улучшению ваших рабочих и социальных условий. Вновь поздравляю, желаю мира, крепкого здоровья, больших успехов вам и вашим семьям, говорится в поздравительном адресе президента НКР. Вчерашнее пленарное заседание парламента началось, как обычно, с утверждения повестки дня, которую представил спикер Ашот Гулян. Քվեարկության է ներկայացվում ազգային ժողովի որոշման նախագիծը, Արցախի հանրապետության ազգային ժողովի 6-րդ գումարման 6-րդ նստաշրջանի օրակարգում լրացումներ կատարելու մասին թեմայով. Քվեարկություն, նստաշրջանի օրակարգը հաստատված է. Далее депутаты одобрили программу деятельности Госкомиссии по регулированию общественных услуг и экономической конкуренции на 2018 год, представленную председателем комиссии Акопом Каграманяном. Она ընцарայությունների տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովը 2018 թվականի տարեկան գործնական ծրագիրը, որը ներկայացվել ազգային ժողով հրապարակելու համար, կազմված է սահմանադրության, հանրային ծառայությունների տնտեսական մրցակցության ոլորտը կարգավորող օրենքների վրա. В ходе тайного голосования депутаты избрали в состав Высшего судебного совета представленную фракцией «Родина» Шушаник Айрапетян. Հայրենի խմբակցությունը քննարկել և որոշել է բարձրագույն դատական խորհրդի պաշտոնում նշանակվելու համար առաջադրել Շուշանիկ Լավրենտի Հայրապետյանի թեկնածուությունը. Парламентарии внесли изменения и дополнения в ряд законов, а также утвердили представленную председателем Национальной статслужбы Кареном Нерсисяном программу статработ на ближайшие 3 года. Пленарка продолжилась вопросами членам правительства и завершилась заявлениями депутатов. Высший судебный совет – новый орган судебной системы, появившийся в итоге конституционных реформ. Он состоит из 5 членов. Судьи Арцаха избрали на своем общем собрании 3 членов Высшего судебного совета. Председатель Верховного суда Нарина Нариманян объявила решение об избрании с 5-летним сроком полномочий из числа судей Верховного суда Гаяна Григорян, апелляционного суда Нурайра Григоряна и суда общей юрисдикции первой инстанции Давида Аванесяна. Արցախի հանրապետության դատավորների ընդհանուր ժողովը որոշում է բարձրագույն դատական խորհրդի դատավոր անդամներ ընտրել Արցախի հանրապետության գերագույն դատարանից Գանե Ավետիսի Գրիգորյանին, Արցախի հանրապետության վերաքնիչ դատարանից Նորայր Վարդգեսի Գրիգորյանին, Արցախի հանրապետության ընդհանուր իրավասության առաջին հատյանի դատարանից Դավիթ Ռաֆայելի Ավանեսյանին 5 տարի ժամկետով. Еще 2 членов совета, которые причем не должны являться судьями, назначают парламент и президент. На пленарном заседании четверга парламент избрал членом Высшего судебного совета Шушаник Айрапетян. По словам Гаяна Григорян, избранный в состав Высшего судебного совета новый орган призван повысить эффективность судебной системы. Он будет заниматься списками продвижения и ответственности судей, другими предусмотренными Конституцией вопросами. Высший судебный совет заменит Совет правосудия, с которым имеет и сходство, и различия функционального характера. Дальнейшая деятельность выявит плюсы и минусы нового института судебной системы, заключила Гаяне Григорян. Բարձրագույն դատական խորհուրդը զբաղվելու է դատական իշխանության առավել արդյունավետ հետագա աշխատանքի կայունացմամբ, դատավորների առաջխաղացման ցուցակների կազմամբ, դատավորների պատասխանատվությամբ եւ մի շարք այլ հարցերով, որոնք սահմանված են սահմանադրությամբ։ Սա փոխարինելու է արդարադատության խորհրդին, կա եւ նմանություններ, կա եւ ֆունկցիոնալ տարբերություններ, հետագա աշխատանքը արդեն ի հայտ կբերի իհարկե եւ դրական եւ բացատրական գծերը։ В ближайшее время Российская Федерация назначит нового чрезвычайного и полномочного посла в Армении. Дело в том, что 22 марта исполняется 5 лет пребыванию Ивана Волынкина на посту посла России в Армении. Как правило, послы назначаются на 3 или 5 лет, после чего их сменяют. Иван Волынкин был назначен послом в Армении в 2013 году, и таким образом через 4 месяца в Армении будет новый посол России, однако пока неизвестно, чью кандидатуру предложат на эту должность. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. Мероприятие, посвященное жизни и творчеству великого армянского композитора, музыковеда, певца, церковного деятеля Комитаса, состоялось в Степанакертском музыкальном колледже имени Саят Новы. Оно было организовано дирижерско-хоровым отделением. Об этом до начала мероприятия мы поговорили с зав. Отделением Кариной Овчиян. Каждый учебный год студенты 4-го курса дирижерско-хорового отделения в первом семестре свободны, и они проводят теоретические лекции. Лекции посвящаются разным темам, и своим профессиональным, и рассказываем о композиторах, о творчестве их, особенно о хоровом творчестве. В этом году, в связи с тем, что ЮНЕСКО приняло на специальном заседании решение о том, что 2018-2019 годы будут посвящены 150-летия великих армянских деятелей. Это Комитас и Ованес Туманян. Поскольку наш учебный год начинается 2017 и будет продолжаться до 2018 года, решили этот семестр именно посвятить творчеству Комитаса. Студенты 4 курса будут рассказывать о творчестве. Следующий семестр они уже приступают к практической работе с хором и сдают госэкзамен. Студенты 4 курса подготовили лекции о жизни и творчестве Комитаса. В этом году в мероприятии приняли участие студенты вокального и фортепианного отделений. В исполнении Риты Петросян прозвучала песня «Ой, назад». В исполнении Гаяны Арзуманян небольшой фрагмент из произведения Комитаса. Присутствующие с замиранием слушали как произведения Комитаса в исполнении студентов, так и лекции о тяжелых детских годах Комитаса, о годах учебы в Армении и Германии, о творчестве композитора, о воздействии геноцида армян 15-го года в Османской империи на жизнь Комитаса, о последних годах заточения в психиатрической больнице во Франции. В конце был показан фильм о жизни и деятельности Комитаса. Девушка с синдромом Дауна впервые выиграла в США конкурс красоты. 22-летняя Микаэла Холмгрен завоевала титул «Мисс Миннесота». Об этом сообщает Метро. Холмгрен не первый раз участвует в конкурсе красоты, однако до этого она выступала на мероприятиях, организованных для девушек с ограниченными возможностями. Судьи объяснили, что присудили девушке победу за ее улыбку и танец. Микаэла занимается танцами с 6 лет. лет. Исполнительный директор конкурса Денис Уоллис осталась довольна решением судей. Любой, кто проведет с ней хотя бы 5 минут, поймет, что она может представлять сообщество людей, которых надо вовлекать в подобные конкурсы, сказала Уоллис. Объявление Министерства культуры по вопросам молодежи и туризма объявляет конкурс на лого по празднованию 30-летия Карабахского движения. Для участия в конкурсе в срок до 20 декабря сего года необходимо представить эскиз лого в цифровом формате IPEG или PDF. Описание лого, а также его идеологический смысл, данные участника, фамилия, имя, отчество, год рождения, место проживания, адрес, сотовый телефон. Для справок обращаться по телефону 73-2306. Победитель конкурса получит денежный приз 250 тысяч драмов. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.